Ну и да, еще это несколько облегчало влияние на него. Но, надо ли это самой Пакуре? Кунаичи была не уверена, останется ли она вообще с ним. Сейчас ей хотелось осесть где-то и все обдумать. Кардинально изменить образ жизни не выйдет, это признавала сама Пакура. Она просто не представляла себе иной жизни, не умела, да и не хотела девушка заниматься чем-то иным. Но вернуться в Суну, сделать вид, что ничего не было и продолжить ходить на миссии, вообще невозможно, пусть и хотелось бы. Нукинин. Пусть, по факту она им уже стала, но признавать это и уподобляться всяким преступникам, живущим одним днем ей хотелось еще меньше. Можно было бы захватить этого джинчурики, с таким подарком ее примет почти любая деревня Шиноби, но делать подобное претило Пакуре. Впрочем, оставаться со столь опасным созданием рядом ей не хотелось так же, особенно учитывая, что и он не мог дать ей никаких гарантий стабильности, кроме вот если мы вернемся в будущее, я могу попробовать что-то сделать, ага, именно если у него вообще выйдет вернуться, да и его попробовать и что-то тоже не впечатляли. Да, ей было жаль парн, да какого парня, ребенка, по сути, да, он ей несколько симпатизировал, да и должна она ему, как ни посмотри, он ее спас, но, скорее всего, в его компании она задержится на пару дней, не больше, переведет дух сама, присмотрит за мальчишкой, убедившись, что тот идет на поправку, да уйдет, хотя бы и в сторону Ивы, там она показала себя достойно, некоторые связи имеются, также с учетом политики самой деревни, есть шанс, что там ее примут, и не сдадут Суне за вознаграждение, да и просто, Пакуре смертельно требовалось максимум дней через 5 куда-то отсюда уходить, именно такой срок она давала Кадзекаге и Мизукаге на то, чтобы осознать, что все пошло не так, и по следам ее отряда отправился бы как минимум отряд из Суны. Следы такой битвы замаскировать нереально, и чем быстрее она сбежит, тем лучше. А мальчик явно не планирует отдаляться далеко от места, где может находиться разгадка этого перемещения и его обратный билет. Так что разойтись им придется в любом случае. Останься она с ним, и они оба окажутся в таких неприятностях, что и представить страшно. Несколько позже, одно непримечательное озерцо в лесу. Сейчас, сытый и даже отмывшийся, я все еще сидел на берегу озера и смотрел на запечатанный свиток. Если я хочу быстрее вернуться в строй и не страдать хотя бы от физических недугов, то мне придется это сделать. Свиток у меня всегда при себе с момента, как вылезло это треклятое умение, но кто бы знал, как я не хочу им пользоваться. Да даже встретить Хапсиля для меня было бы не так унизительно, как распечатать содержимое свитка. Но деваться некуда, одна рука едва шевелится, лечиться гидратацией нельзя, иначе чакра-каналы выскажут такой фи, что я вовек не отойду. Ноги подволакиваю обе, уж не знаю, где я их умудрился повредить, впрочем, в горячке схватки такое легко не заметить. Да и сама усталость организма со строкой дебафов как бы намекали, что сейчас я вообще не боеспособен, и восстановлюсь не скоро. Так что выбора нет, распечатываю удобрение. Никогда бы не подумал, что навык регенерации за счет удобрений мне понадобится хоть раз в жизни. Описывать, да даже вспоминать дальнейшее я точно не желаю, я и без того заработал порцию кошмаров, хотя, не факт, с учетом, какие фортели могут выкидывать мои сны, угадать, что мне приснится, просто нереально. Но возвращаясь к навыку, я точно не ожидал, что мое тело попросту впитает все. Впрочем, лучше об этом не думать и не вспоминать. Лучше вот решить, как быть с одеждой. Попробовать отстирать в озере и залатать старую или порыться в свитках печати на предмет новой. Благо запасы таковой я с собой ношу давно, научен горьким опытом. С учетом того, во что превратилось старое одеяние, лучше поискать в свитках запаску. И пересиливая себя, старое я таки выкину, поскольку восстановить это уже нереально. А теперь, решив с наиболее важным, можно посмотреть, что мне там насообщала система. Так, вы прикрыли собой девушку. Плюс 15% опыта к навыку ученик Хапсиля вы защитили. Вы получили урон. Мда. Судя по всему, новая эволюция мазохиста качается не только за урон по мне, но и за хорошие деяния. Вот только деяния должны быть реально хорошими и не мелочью, вроде перевел старушку через дорогу. Впрочем, логично, так-то Хапси вроде ангел, то есть ученик ангела как бы не может не быть светлым, и добрые деяния просто-таки должны идти в плюс. Зато за сам факт сражения и убийств у меня чуть отняли опыта из этого навыка, так сказать. Проповедник мира и любви не одобряет. Но все равно, по итогу нынешний уровень навыка уже 9-й. Куда больше меня удивило иное сообщение. Вы завершили скрытое задание спасти дипломата. Выберите награду. 1. Присоединение к вам спасенный. Плюс 5 свободных очков навыка. Плюс 3% усиления ваших характеристик, пока Пакура находится в вашем отряде. 2. Признание ей долга жизни. Плюс 5 свободных очков навыка. Возможно, эволюция навыка, постигающий лишь увень. 3. Плюс 50% к первому сердцу отношений и гарантия последующей встречи. Плюс 10 свободных очков навыка. За счет благоприятного произведенного эффекта набор симпатий с этой особой будет удвоен в последующем. Странные варианты. Я так понимаю, выбор варианта сейчас поможет мне с темой разговора. Так сказать, при первом варианте, мне будет легче уговорить ее отправиться вместе со мной, да и у самой Пакуры начнут мелькать соответствующие мысли. Впрочем, допускаю, что они и без того мелькают, идти-то ей некуда, а так хоть какая-то стабильность и знакомое лицо, пусть знакомое и недавно. С другой стороны, а нужен ли мне новый член отряда, который пусть и сильный, но работать в группе ни с кем из нашей троицы не умеет, и будет скорее мешать. А у меня есть чувство, что одному мне быть недолго, втроем же с Кибой и со Скимой и так справимся. Третье мне не сильно интересно, холодная вода озера успокоила тело, а разумом я понимаю одну простую истину, да мне бы с имеющимися пассиями разобраться. Так что третий пункт смотрится так себе. А вот второй, долг жизни всегда удобно иметь, да и развитие боевого навыка, прямиком отвечающего за саму основу моего боевого же стиля, это как бы весомый аргумент. Озадачила меня система, снова. Глава 113. Недолго думая, хотя, ладно, вообще не заморачиваясь, я выбрал второй пункт. Просто, я не мог отделаться от неприятного чувства, что в первом и третьем это будет не просто легче поднять данную тему или от своего спасения мною у Пакуры остались теплые чувства. Если это так, то почему в других вариантах этого нет? Так что у меня было ощущение, что первый и третий пункт чуть ли не влияние на сознание Пакуры могут оказать. Оно мне надо, проверять подобное. А вот долг жизни, он тут вполне присутствует, и выбрать его так-то логично, иначе получится, что я полез во все это просто за спасибо. А, точно, порой я даже слов благодарности не получал, но все равно лез. Так что да, я могу и за простую благодарность влезть, куда не надо. Но раз уж мне тут предлагают выбор награды, было бы глупо от той отказываться. Но и проверять, окажет ли моя система влияние на другого человека, мне не хотелось. Потому второй пункт вполне успокаивал мою совесть. Ну и, чисто с боевой точки зрения, третий ничего сразу не давал. Первый. Он работает, только пока Пакура в команде, а когда она решит из нее уйти, вот вообще непонятно. Но самый дальний вариант, это при прибытии в Канаху, когда мы уже вместе с ней вернемся в будущее. Это реально самый отдаленный вариант. Но даже если она присоединится к нашему поселению, а не вернется в Суну, которая в моем будущем стала куда более приятным местом, чем при правлении отца Гаары, даже если так, команда из трех чунинов уже не требует опеки Джонина, а мы с Кибой и Соске уже твердые чунины. Если же говорить о боевых способностях, то мы скорее будем тянуть Пакуру назад, все же это ее техника куда эффективней, если у нее нет напарников, которых та опасается задеть и из-за этого режет радиус и охват атак. Так что даже в самом лучшем варианте мы все равно не будем с ней в одной команде, и выходит, что эти плюс 3% слишком ситуационные. А вот шанс прокачать себя из второго пункта. Я буквально ощущал, что техника-то улучшится, да и давно уже пора, но в то же время моя интуиция мягко так намекала, что не все так просто, и даже немного опасно. С другой стороны, когда меня такое останавливало. Плюс для меня это не будет совсем концом, хотя вытянуть два тяжелых боя и загнуться от возможной прокачки навыка, нет, такого со мной не будет, ни с моей огромной удачей. Так что решено, и стоило мне выбрать второй вариант, как виски прострелило болью, и я потерял равновесие, прямо в сторону озера. Надо было хоть от берега отойти, я ведь сейчас даже стоять на воде не смогу. Безболезненно я могу использовать чакру только для распечатывания-запечатывания свитков. Где-то, Наруто, и не только он. Но вот сознание прояснилось. Вот только, я был не в своем теле. Даже не так. Я был наблюдателем в чужом теле, поскольку двигаться я тоже не мог. Я бы сказал, что это было похоже на фильм от первого лица, но и это не передавало всей сути, ведь я ощущал все, что чувствовал тот, в теле кого я оказался. Как правильно двигаться, чтобы тебя никто не слышал, какие мышцы напрягаются при этом, запах гари бил в мой не мой нос, чужие эмоции, холодные и отстраненные, словно проходили сквозь меня. И я слышал каждую мысль лишь у Веня, в теле которого я был. Что же, теперь я не только видел во снах, я словно участвовал в той казни, что устроил главе провинции Хэбэ лишь у Вень. И это действительно была не месть за убитых им родителей. Тогда я в это не поверил, наблюдая со стороны, сейчас, ощущая эмоции и слыша мысли Лишу, я мог сказать точно, в них не было гнева. Больше всего это напоминало приговор, который он вынес правителю за все злодеяния того, и который пришел исполнять. Признаюсь, далеко не все из этого я хотел видеть, как и ощущать равнодушие того, в чьем теле я оказался гостем. Однако, это было полезно, не просто узнать, как надо правильно двигаться, но буквально прочувствовать, что и как надо напрягать и как действовать. А еще, узнать, каким я бы точно не хотел стать, в своем стремлении к силе. Да, Лишу был силен, он не просто в одиночку раскидал всю стражу, всех приближенных и бойцов того правителя. Он, полностью подтверждая свой стиль, заканчивал любой бой одним ударом, максимум двумя, и то в таком случае первый все равно был направлен не только на отражение атаки противника, но и нес в себе цель покалечить того. Другое дело, что Лишу всегда добивал своих врагов, так что второй удар там был контрольным. Но, он был словно биоробот. Превращаться в такого же мне бы не хотелось. После впечатляющего захода, Лишу просто ушел из горящего дворца, вернувшись в деревеньку, где помог выжившим ту отстроить, восстановив свой домик на отшибе и продолжив там жить, тренироваться и ухаживать за небольшим наделом земли, оставшимся от родителей и обеспечивающим его пищей. Впрочем, это не продлилось долго. Через 4 месяца с момента его возвращения в деревеньку, туда заявились 2 мастера из столицы Китая, Пекина. Вроде как им приказали проверить навыки Лишу и забрать того с собой, если он перспективен, а если нет, то просто убить. Однако на прямой вызов в лицо и попытки его раззадорить Лишу отреагировал вне ожиданий той парочки. Лишу Вень вежливо отказался и накрыл стол для гостей, проделавших столь долгий путь. Мастера и их сопровождающие удивились этому, но предложение приняли. Вот только, захмелев от выпитого, 2 мастера начали бахвалиться, восхвалять Пекин, как столицу, и заявлять, что кое-кому не стоит задаваться, если он известен в одной убогой деревеньке. И вот тогда они уже не пытались спровоцировать Лишу, они реально так считали. Один из них даже прямо заявил: «Даже хорошо, что ты не принял вызов, было бы обидно убить такого щедрого хозяина, хорошо относящегося к гостям. Если после этого мне кто-то скажет, что китайцы невысокомерны, я ни за что не поверю». «Да, это бы имело неприятные последствия», – спокойно ответил Лишу Вень, сидя за столом перед 2 мастерами и продолжая пить чай. Однако, в его эмоциях не было радушия, как и гнева, а в мыслях он оценивал, нет, не так, уже оценил своих противников, как и понимал, куда все идет. «Мне кажется, или ты сомневаешься в наших навыках», – произнес один из мастеров, что покрупнее. Хотя голос Лишу никак не изменялся за весь разговор, как, впрочем, и выражение лица, застывшее холодной, равнодушной маской, скрывая любые эмоции и чувства. «Нет, не сомневаюсь. Я уже оценил уровень ваших умений», — оторвавшись от чашки, дал тот ответ. «Тогда ты понимаешь, что был бы уже мертв», — усмехнулся другой мастер. «Нет, если бы вы настояли на сражении, мертвы были бы вы оба», — последовавший за наглыми словами ответ Лишу разозлил выпивших мастеров, и те вскочили из-за стола. «Проявите каплю терпения», — поднялся следом Лишу. «Тебе не уйти от расплаты за свои дерзкие слова. Терпение тут ни к чему», — был дан ему ответ, — имел в виду иное. «Все это здание отстроил я сам. Все, кроме этого стола, оставшегося от родителей и прежнего дома. Так что я имел в виду не дождаться моих извинений, ведь за правду извиняться глупо, а лишь подождать, пока я уберу стол в сторону, Поясняя это, Лишу как раз и убрал стол со своим стулом в угол резко освободившегося помещения, лишь в окна и дверной проем заглядывали сопровождающие мастеров, да трое бойцов замерли в помещении. «Теперь можно начать», — столикой благодарности кивнул Лишу. На того сразу метнулся здоровяк, попробовав достать стремительным ударом руки. Но Лишу сместился в сторону и спокойно поймал руку противника за предплечье, как можно было подумать, погасив импульс противника и будучи столь сильным, чтобы заставить того замереть на месте. На самом деле Лишу просто перенаправил все это в свою другую руку, просто за счет хитрой позиции и точно выверенного места перехвата и позиции обоих. После чего обрушил свободную руку на голову противника, с виду обычным хлопком по голове, буквально вбившим голову в тело, за один удар убив противника. Это чуть напугало, но в то же время разозлило второго мастера, и тот метнулся к повернувшемуся боком Лишу. Однако, и атаку того Лишу спокойно перехватил, после чего выпадом второй руки атаковал в голову. Но нет, тот отдернул голову, однако, она на самом деле и не была целью Лишу. Веня, тот, в чьем теле был и я, повел руку вниз, делая шаг вперед, знакомый шаг, как и само движение в целом. Иная вариация уже знакомого мне приема. Опустившаяся подобно лапе тигра рука смяла плечо врага, разорвала грудную клетку и буквально уничтожила легкое. И снова победа в один удар. После чего все резко погасло. После этого ко мне отправили двух гораздо более опытных и мощных мастеров. И те, поняв, что я самоучка, никогда не получавший даже основ от кого-либо, вместо расправы, взяли меня к себе в ученики. Я же был счастлив наконец получить нормальную базу, как и стать учеником двух именитых мастеров. Да и в родном месте меня ничто не держало, раздался голос у меня за спиной. Сейчас я уже был в своем теле, вот только в каком-то темном пространстве, и что главное, тело было здоровым. Обернувшись, я даже не удивился, увидев там лишь Веня, лет на 5 старше того, кем я буквально был только что. «Ты, даже не знаю, как спросить. КХМ, ты настоящий. И где мы?» Все же собрался с мыслями я. «Тебя в подсознании. И нет, я не настоящий, хотя, я являюсь выжимкой всего того, что впихнуло в твое сознание. Знаешь, хочу тебе сказать, глупо было замахиваться на получение всего жизненного опыта человека, дожившего до 94 лет, а именно это означало бы постигнуть мой путь и перейти на новый уровень понимания, ну или же новый уровень навыка», спокойно, но чуть ехидно развел руками Лишу. То есть ты, жадный идиот, чуть не спаливший себе мозг, и сейчас усваивающий то, что получил, а почему в таком виде, это уже выверт твоего сознания. Ты бы и так, получая новую память во сне, потихоньку, лет за 5-10 постиг бы мой путь и шагнул дальше, но тебе захотелось всего и сразу, спокойно, но чуть ехидно выдал мой собеседник. Мне одному кажется, что сейчас твой стиль общения сильно отличается от того, что я видел. Не мог не поинтересоваться я. Это потому, что видел и осознал ты меня 19-летнего, тогда я таким и был, однако мои мастера смогли меня расшевелить, и во мне открылась страсть к силе и сражениям. И этим я упивался лет так с 23 и до почти до 50. Меня вообще-то за жестокость с врагами и эту неукротимость и прозвали позже мастер демонического кулака. И лишь много-много позже, когда я уже перебесился и сам начал воспитывать учеников, открыв свою школу, я был прозван «Бог Копья». Сейчас ты продолжаешь усваивать мою жизнь, цели, мысли и желания, и осознаешь ты меня вот таким, а не 19-летним, оттуда и стиль моего общения. И раз уж из-за этого выверта твоего сознания мы тут, то давай поговорим, скажем, о твоих ошибках, мой взгляд на это поможет тебе понять меня лучше, развел руками Лишу. Поскольку, выбраться отсюда я все равно не смогу, давай, развел я руками. Что же, тогда, скажи, в чем ты ошибся в бою с Кимимару, и как его можно было убить быстрее всего, и эффективнее всего, хмыкнул мой собеседник, присаживаясь на корточки. Хм, наверное, мне следовало больше полагаться на силу лиса и использовать ее сразу. Или же лучше вплетать Макутен в свой стиль боя, а не полагаться поначалу только на водные техники. Не слишком уверенно отвечаю. Только этого мне не хватало, мало мне было лиса со своими замечаниями, так теперь еще и этот. Ох, возможно, я не слишком хорошо представляю себе все эти таинства, КХМ. Но нет, С моей точки зрения, ты мог бы убить такого грозного противника в первые же секунды встречи. Поймать на простом размене, не спасать Саске, а кинуться к неожидающему от Генина многого противнику, после чего применить без второго удара, направив импульс через грудь, и буквально разорвать его сердце изнутри. Как видишь, хватило бы лишь удара. Да иди ты к черту с такими советами. Я хочу защищать и помогать своим друзьям и близким, а не разменивать их в бою на жизнь врага. Это тупиковый путь. Вот совсем. Признаю, меня несколько прорвало. Не назвал это лучшим ходом, единственно верным или правильным, лишь самым эффективным и быстрым. И помни, это мой взгляд, обрисовывая который тебе, я помогаю тебе лучше понять меня и быстрее усвоить мои знания и жизненный путь, все столь же раздражающе спокойно ответил лишь Увень. Хреновый у тебя жизненный путь. Извини, но по нему я идти не собираюсь, а то так можно и одному остаться, чуть успокаиваюсь, понимая, что это было не наставление к действию или реальный совет, а лишь его точка зрения, честная, для лучшего понимания его, как личности. Не то слово. Это даже чуть забавно, в мире, где было немало различных полубогов, монстров и прочей пакости, демоном прозвали именно меня, чистого человека без капли примеси крови иных рас. И да, смерть я и правда встретил в одиночестве, в котором проживал и последние годы до нее. Даже моя школа распалась, настолько дурная слава витала вокруг меня. Но знаешь, что самое смешное? Усмехнулся Лишу. Что? Сейчас, под маской равнодушного высокомерия на его лице я словно видел небывалую усталость, а еще, одинокого, разбитого старика. Мне даже жаль его. В возрасте 94 лет я умер, но не от старости. Однако, при этом я так и не познал вкус поражения. Интересная загадка, да. Невесело ухмыльнулся сидящий на корточках мастер. Ты умер от болезни? Уже предчувствуя ответ, спросил я. Нет, меня отравили, мои же родственники. За мою непомерную жестокость, за жажду сражений и расправу над своими врагами, за то, что я никогда никого не щадил. Меня уважали, меня боялись, мной восхищались и меня запомнили, но, я не могу вспомнить никого, кто бы любил меня, кроме родителей, сгинувших десятилетия назад, серьезно ответил он, уже без улыбок, ухмылок или напускного высокомерия. Дай мне это увидеть, чувствуя, что он может это сделать, вновь погрузить меня в воспоминания о его жизни, а не пускать их фоном, закачивая в мое подсознание, обращаюсь к нему. Зачем тебе это? Мне казалось, что ты не хочешь идти моим путем, странно посмотрел на меня собеседник. Должен это увидеть, чтобы понимать, кем можно стать, кем я могу стать, если когда-нибудь оступлюсь. Твой пример станет для меня ограничением и вечным напоминанием, куда я не должен свернуть, и что я должен помнить, для чего мне нужна сила. Не для ее наращивания и еще большей силы, а чтобы защищать тех, кто мне дорог. Потому, я должен увидеть это сам, чтобы не повторить твоих ошибок, чтобы одернуть себя, когда и если я когда-нибудь начну видеть сходство с твоими решениями, честно тому отвечаю. А зачем врать фактически глюку, получившемуся из образа перегрузившей мне сознание информации? Это даже не человек, и никому он ничего не расскажет, так, как после того, как я усвою все, он просто пропадет, поглощенный мной, точнее поглощена будет информация, а он лишь образ от всей этой информации. Маленький идеалист, это даже немного мило. И да, на будущее, у моих навыков три этапа, бой голыми руками, подготавливающий тебя к бою копьем, собственно, бой копьем, и снова бой руками, но так, словно они и есть копье. Сейчас, с учетом, как давно ты тренируешься, усвоив все, ты пройдешь первый этап, и тебе понадобится копье, чтобы осознать полученные данные и перевести их уже прочно в разряд своих, а не моих подсмотренных навыков, после чего тебе придется потратить годы, полностью разбираясь с самым мощным, третьим этапом. Но если ты сможешь его освоить, то зарубить голой рукой какого-нибудь дракона с одного удара для тебя будет не так уж и сложно. Выдал мне напутствие Лишу. В моем мире очень плохо с копьями. Сконфуженно произношу, прикидывая, где вообще можно достать копье в мире шиноби. Это твои проблемы. Мы все сражаемся на сверхблизкой дистанции, и копья там не слишком актуальны. Вздыхаю я. Это проблемы твоих врагов, продолжая излучать суровую брутальность, отбрил Лишу. Да блин, мне это копье нигде не достать, и вообще, как я им буду пользоваться в мире, где такое оружие не актуально. Не выдержал я, это не мои проблемы, хмыкнул Ли Шувень. Да я же твой ученик, по сути. Разве мое позорное осваивание техник копья, имея такую базу, не будет для тебя позором? Меня уже дергалась щека. Это не твои проблемы, легкомысленно ответил Ли Шувень, словно говоря, что такой вид позора он переживет и о нашей связи учителя-ученика никто не узнает. Сволочь, смирившись, произношу, и получив тычок в лоб, я улетел вновь смотреть воспоминания довольно неоднозначной личности. Позже, все еще Наруто, выбравшись на берег и отдышавшись, не столько из-за воды, утонуть я толком не успел, пробыв в воде от силы пару секунд реального времени, сколько стараясь успокоиться после увиденного, я разлегся на берегу. О, да, я действительно прокачал навык одноименного китайского бойца, но, если бы я мог переиграть, то я бы никогда не выбрал этот пункт. Да я лучше бы дважды стал учеником Хапсиля или там в предыдущем выборе был Слоаниш, даже это выглядело не так, да просто не так. Уж больно неоднозначное впечатление оставил у меня Ли Шувень. С одной стороны, он был великим мастером, именно так, с большой буквы, а с другой, как человек, он у меня вызывал жалость, и, даже пейно я понимаю больше и легче мог бы представить, как я ступил бы на такой путь, чем так же, как Лишу стал бы ломать себя и свои чувства об колено, слепив из себя что-то. Поздравляем, ваш навык постигающий Ли Шувень успешно эволюционировал в познавший путь Ли Шувеня. Вы постигли саму суть пути и жизни великого мастера боевых искусств. И как никто другой понимаете, чем он заплатил за силу, и чем надо пожертвовать вам. Одномоментное пропускание через свое сознание почти 100 лет жизни другого человека не могло не сказаться на вас, и вы действительно чуть не сошли с ума. Однако это осталось позади. Все старые бонусы сохраняются, также вместо предыдущей надбавки плюс 15 к ловкости, теперь вы получаете плюс 50 к ловкости от этого навыка и плюс 100 к интеллекту. Вместе с тем вы получаете плюс 90 к удаче, поскольку вам сказочно повезло не вскипятить себе мозги, не умереть и не сойти с ума. В следующий раз будьте разумнее и не уповайте на удачу, она у вас высокая, но вполне может однажды отвернуться. Получен один профильный навык, вечное мастерство рук, способность сражаться, вне зависимости от душевного состояния. Уникальное искусство лишь не получает штрафов, даже если сам пользователь оказывается безумен или связан каким-либо деморализующим эффектом. Мда, из всех навыков, что я мог вытянуть, я получил тот самый, позволяющий мне сражаться, словно биоробот, без оглядки на эмоции. А ведь именно его я хотел бы получить в последнюю очередь. Но, это было логично. Я буквально соприкоснулся с личностью Ли Шувеня, а это его основа, скорее даже часть его взглядов на мир. Было бы странно, вытяни я что-то иное, хоть и очень хотелось, ФК, вырвалось у меня, согласен, почти утонуть в мелком озерце, и это после вытянутых тобой сражений было бы очень позорно, по-своему понял меня Кьюби, ничего не знающий о моем недавнем ментальном изнасиловании. Что же, поздравляю, Наруто, твоим первым был Ли Шу, ибо он вырвал тебе мозг, вот только ты не начинай, вздохнул я, вставая и вытаскивая новую, сухую одежду из свитка. После чего похромал назад. 5 дней спустя, расставание с Пакурой прошло как-то буднично. Впрочем, мы с ней сразу после моего возвращения от озера в первый же день обсудили этот момент, и, не могу не признать, что если мои копошения рядом с Раураном их мало заинтересуют, то вот если ее засекут рядом, то это столько проблем на нас обоих. А учитывая армию супермарионеток, при виде которых Конкура и Сосари удавились бы от зависти, то, да, для полного счастья и большей неразберихи там еще 2 отрядов шиноби-ликвидаторов от 2 великих деревень шиноби не хватало. Так что мы заранее знали, что стоит мне пойти на поправку, и задерживающаяся из-за меня Пакура просто уйдет. Хоть в последние сутки та и кидала на меня какие-то виноватые взгляды, но я так и не предложил ей остаться или присоединиться. Присматривать за неизвестной мне кунаичи в то время, как мне бы сейчас в себе разобраться, я нашел неуместным. А разбираться было в чем. У меня даже походка поменялась, если раньше я двигался легко, тихо и расслабленно, то теперь это был мягкий стелющийся шаг хищника, готового сразиться с кем угодно в любой момент. И пусть это можно свалить на скачком поднявшуюся ловкость, но вот мне кажется, что от Лишу я нахватался большего, чем хотел бы. 90 лет жизни против моих 13 как-то, ну, понятно, у кого перевес. Зато тренировки его стиля стали получаться почти отлично, по сравнению с прежними моими результатами. Все же теперь я знал и понимал, что для чего и как надо правильно, а также чувствовал чуть ли не всем телом, когда что-то делал не так. Однако, был и минус, меня бесил собственный уровень в этом стиле, все же я побывал в шкуре Лишу, и прочувствовал, как эти же приемы и тренировки выполнял он, и до его плавности и кажущейся простоты мне было еще заниматься и заниматься. Для меня его приемы давно стали рефлексами, для него были частью жизни, привычными, словно дыхание. И меня раздражало, что у меня не выходило так же. Возвращаясь к Пакуре, хоть я с ней и набил одно сердце симпатии, но реально доверительными наши отношения не стали, и как такового общения было немного. Да, та еще поспрашивала меня о будущем, я ее о нынешнем времени, и после уточнения года посмотрел на системное окно предательницу, которая, мигнув, быстро сменила год. В общем, я улетел не на 8 лет до моего рождения, а лет на 5. И меня уже не в первый раз напрягает поведение системы. Поговорили мы и о отстраненных делах, вроде банального обмена рецептами Канахи и Суны, но вот тему возможного будущего мы избегали совместно. Я хоть и верил, что вернусь, но шансов на это не так уж и много. Пакура еще не смирилась с тем, что она Нукинин, и даже намеревалась податься в Иву. Я ее, конечно, предостерег, но кажется, никакого отклика мое предупреждение не встретило. Что и неудивительно, человеку свойственно хвататься за соломинку, когда привычный мир рушится. Для нее таковым миром была ее Суна, ее дом, как для меня Канаха. Если бы меня также ни за что заклеймили Нукинином и сдали другой деревне, да я бы с ума сошел. Так что в очередной раз незадолго до расставания заведя этот разговор, но так до той не достучавшись, и не найдя в себе желания, смелости, готовности нести за нее ответственность. В общем, так и не предложив девушке присоединиться, я лишь выдал наиболее ободряющую улыбку и пожелал удачи. А через полчаса, когда я вышел к кромке леса, мне стало не до Пакуры. Я увидел странную процессию, двигающуюся в сторону леса со стороны этого их Роурана. Черноволосая женщина в дорогом, фиолетовом наряде, с белой шапочкой и почетным эскортом охраны. Толстяк в белых одеждах и со знакомым лицом, и гнилыми глазами. Хаем, спасибо опыту и памяти Лишу, повидавшему таких личностей на своем пути не одну сотню. Они были в центре построения, которое состояло из 15 солдат в броне, нет, 3 солдат и 12 марионеток, замаскированных под солдат, причем, замаскированных очень хорошо. У меня даже было ощущение, что живые солдаты и эта женщина в центре построения даже не подозревают о том, что некоторые из них не совсем люди. Точнее, совсем не люди. Так, а если прислушаться и попробовать подобраться ближе? Или не рисковать, все же марионетки могут и... Ай, ладно, я уже давно знал, что меня ничто не исправит. Дурак! Поделился своим экспертным мнением Лис. Примерно это же время. Пакура. Вот я дура. Короткий удар кунаичи и ствол молодого деревца ломается под кулаком. Да, она отлично понимала, что лезть в Иву не лучший выбор, но... Ей хотелось обрести стабильность, снова иметь дом, чтобы все было как раньше, но, как раньше уже не будет. Даже если ее примут, Ива не Суна. Да и к таким перебежчикам всегда относились несколько, прохладно и настороженно. И это было вполне естественно. Ведь позови их назад родная деревня, многие бы соблазнились и ушли. Да и известная поговорка «предавший однажды, предаст дважды» как бы тонко намекала, что сменить деревню вновь для таких шиноби будет не слишком сложно. Чаще всего доверие появлялось не к самим перебежчикам, а к их детям, а то и внукам, уже реально закрепившимся и считающим новую для своих родителей деревню исконным домом. Да, Пакура все это понимала, но все же предпочла не замечать некоторые факты и не прислушиваться к в общем-то логичным доводам Наруто. Мда, ребенка, которого она оставила одного с проблемами, куда большими, чем у нее самой. Ребенка, в отличие от нее ни разу не пожаловавшемуся вслух на его положение и отлично понимающего, что он даже не Нукинин, для всех здесь его еще даже не существует, и если у него не получится вернуться, мда, На его месте Пакура точно не хотела бы оказаться. Тем хуже она себя чувствовала, оставляя мальчика одного, прикрываясь глупыми оправданиями и убегая за неуловимым призраком прежнего мира и комфорта, а в ответ получая понимание, поддержку и искренние пожелания удачи. Да кто из них после этого взрослый? Так что сейчас, уже удалившись на приличное расстояние, Пакура все же дала волю чувствам, костеря себя за малодушие, и отлично понимая, что на самом деле тот ребенок нуждается в ней, но не сказал ей и слова, только принял долг жизни, который не факт, что когда-нибудь будет возможность вернуть. Наверняка и он сейчас вспоминает о ней, глупой взрослой, которая вместо поддержки ребенка сбежала куда подальше. Наруто в это время. Да-да, ваше величество, мы скоро дойдем, поток Рюмьяку вырывается из земли буквально вон за тем холмом, мы должны его запечатать, чтобы никто не пользовался нашим ресурсом, вы ведь и сами это понимаете, как и то, что сделать это я никак не мог без вашей помощи, заливался соловьем толстяк. И хоть я вообще не знал, о чем он говорит, но нутром чуял врет. От начала и до конца. Достаточно, Анракузен, я поняла тебя и ни в чем не обвиняю. Хотя мне было бы комфортней, возьми мы два отряда эскорта, ответила женщина мелодичным го, да идите в одно место, гормоны. В такой близости от Рорана я просто не видел необходимости набирать большую охрану, которая лишь замедлила бы нас. Прошу меня простить, мгновенно откликнулся толстяк. Стоп, а я его знаю. Это же тот день, из-за которого я и попал в прошлое. Ох, какая приятная встреча. Как я хочу пожать тебе шею. И как же хорошо, что тут нет Пакуры, она бы сделала все куда быстрее, а я сейчас хочу скинуть стресс и растянуть удовольствие. Иди ко мне, пухленький зайчонок, я тебе покажу, как с разными печатями в заброшенных городах баловаться. Примечание к части. Выдаю проду по договору с Верредом и ожидаю ответную не позднее, чем через 3 дня. Ты сам на это подписался и сам пришел ко мне договориться. Глава 114. Подбираясь к этому мут, блин, вроде у него даже имя созвучное с этим ругательством, но что-то плохо вспоминается. Впрочем, после пропускания через свою многострадальную головушку воспоминаний о почти 100 годах другого человека, у меня до сих пор там легкий сумбур стоит. Даже соответствующий дебаф получил, который у меня еще 3 суток висеть будет, и вроде как эти 3 суток я не планировал никуда влезать. Но, этот шиноби сам взял и вышел из города, который защищают орды марионеток, да еще вышел с такой жалкой охраной. Собственно, единственный момент, почему я подбираюсь и крадусь, а не кинулся на всем ускорении к противнику, ладно, не единственный момент, а 2 вещи этому препятствуют. Первое, не уверен, союзники ли они ему. Да, они смотрятся одной группой, да, он явно служит этой женщине, и его марионетки одеты в ту же форму, что и живые солдаты. Но, моя мощная интуиция подавала сигналы в стиле «не все так просто», да еще опыт жизни Лишу тоже намекал, что ситуация может быть несколько сложнее. Уж больно настороженно относилась женщина к своему помощнику. И пусть я уже открыл личное кладбище, но еще больше его увеличивать, особенно если там окажутся не шиноби, поставившие на кон все, не нукинины, вроде этого мужчины цели, а невинные гражданские, думаю, после такого кошмара меня не оставит до самой моей смерти, и вряд ли сам я не изменюсь, потому, лучше перестраховаться. Это было первой причиной, почему я крался к отряду, а не рванул на всей скорости. Второй же причиной было то, что я пока не могу рвануть на всей скорости. Физически я уже здоров, резерв чакры давно полон, но у меня еще остались 3 неприятных дебафа, уже не смертельных, но не позволяющих мне воспользоваться всеми силами. Остались слабые повреждения чакра-каналов, из-за которых чакра текла медленнее и словно нехотя, а если чакры надо много или надо было ускорить ее течение, то где-то в теле, как раз там, где текла чакра, я ощущал сначала легкое покалывание, которое просто отвлекало, а если я не прекращал, то мое состояние начинало ухудшаться, и чакра-каналы начинали болеть все интенсивней. Ну и дебаф начинал увеличивать свое время действия, и как мне любезно написали в его описании после 3-го эксперимента, он еще мог и ухудшиться снова к ожогам чакра-каналов, либо к их полноценным повреждениям, если продолжать так пытаться себя мучить, а также не дать этому дебафу полностью исчезнуть. Вторым из дебафов была замедленная реакция нервных окончаний, из-за чего складывать печати я стал куда медленнее, а при попытке поторопиться, руки вообще могли стать ватными, и я запросто мог запороть серию печатей. Плюс от этого вылезал еще один дебаф на координации движений, так что сражаться я мог, но, если совсем осторожничать, то мой некалечащий меня самого предел – 40% моей силы. Если припечет, смогу на время выдать 60% или совсем уж на короткий отрезок процентов так 70, но после буду чувствовать себя хреново. Силой леса мне сейчас вообще пользоваться противопоказано, иначе за последствия я уже не ручаюсь. Ну и сверху еще пакость от просмотра чужой памяти, которая вроде в бою и не сказывается, но отвлечься в бою даже страшнее, чем боль в чакра-каналах.